уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь на Арбате, хочешь у Страстного. Двадцатое декабря. Елку будем ставить. Тесновато нам стало. Целюсь переехать в четвертый номер, двойной. В американских газетах мой портрет помещен. 21 декабря. Все к черту! Вот тебе и елка. Центральная жилищная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорит, всю Москву изрыли, искали жилищную площадь, а она тут. Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали трехдневный срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману. Школа первой ступени имени Луначарского. 23 декабря. Уезжаю обратно в Елабугу. 'Тайна несгораемого шкафа. Маленький уголовный роман. Глава первая. Трое и Хохолков. Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем. Второй в пенсне и с портфелем. Третий с повышенной температурой и тоже с портфелем. Ревизионная комиссия. Отрекомендовались трое и добавили: «Позвольте нам, члена месткома, товарища Хохолкова». Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал: «Я Хохолков, а что?» «Желательно посмотреть профсоюзные суммы», — ответила комиссия, радостно улыбнувшись. «Ах, суммы», — сказал Хохолков и подавился слюной. «Сейчас, сейчас». Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл. «А, это не тот ключ», — сказал Хохолков. «Да чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работы, дорогие товарищи? Ведь это ключ от моей комнаты». Хохолков сунул второй ключ, но это... Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого. «Я прямо кретин и неврастенник», — заметил Хохолков. «Сую, черт знает что сую, ведь это ключ от сундука от моего». Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ. «Мигрень у меня. Это отворот ключ», — бормотал Хохолков. После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул. «От часов ключик». «В штанах посмотри», — посоветовала ревизионная комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь. «Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня чай, когда наливал, наклонился, он и выпал. Сейчас». Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя: «Посидите, товарищи, я сию минуту». Глава вторая. Записка от трупа. Товарищи посидели возле шкафа 23 часа. «Вот черт, засунул же куда-то», — говорила недоуменно ревизионная комиссия. Ну уж, долго ждали, подождем еще. Сейчас придет. Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания. «Дорогие товарищи, в припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, то есть то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки. Как сказал поэт, безобразен труп ужасный, посинел и весь распух, горемыкали несчастный и спустил свой грешный дух. Ваш уважающий труп Хохолкова». Глава третья. Умный слесарь. «Попробуй», — сказали слесарю. Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил: «Разве мыслимо? У нас инструмента такого нету. Местную пожарную команду надо приглашать, да и та не откроет, да и занята она, ловит баграми Хохолкова. Как же нам топереча быть?» — спросила ревизионная комиссия. «Специалиста надо вызывать», — посоветовал слесарь. «Скудова же специалист!» — изумилась комиссия. «Из тюремного замку», — ответил слесарь, ибо он был умен. Глава четвертая. Месье майорчик. «Ромуальд майорчик», — представился молодой, бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в шинели и с пистолетом. «Чем могу быть полезен?» «Очень приятно», — неуверенно отозвалась комиссия. «Видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии вместе с ключом». «Которая касса?» — спросил майорчик. «Как которая? Вот она!» «Ах, вы это называете кассой?» «Извиняюсь», — отозвался майорчик с презрительной усмешкой. «Это старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов». «Касса, дорогие товарищи», — заговорил месье майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу. «Действительно хорошая была, в металлотресте в Одессе, американской фирмы Робинзон и Ко, с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским по кличке Золотая Фомка вскрыли в 7 минут от простого 120-вольтного провода. Векселя мы оставили металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша. А мы взяли 2500 червонцев». «А где же теперь Золотая Фомка?» — спросила комиссия, побледнев. «В Москве», — ответил месье майорчик и вздохнул. «Ему еще 2 месяца осталось. Ничего, здоров, потолстел даже, говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там, в морагентстве, интересную систему прислали. Германская, с двойной бронировкой стен». Комиссия открыла рты. А майорчик продолжал: «Трудные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка. В Ленинграде Бостан-Жогло, он же графчик Карапет, резал ее 27 минут. Рекорд!» «Ну и что?» — спросила потрясенная комиссия. «Векселя», — грустно ответил майорчик. Пищетрест. Они потом гнилые консервы поставили. Ну что ж с них получишь по векселям? Ровно ничего. Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что же? И майорчик презрительно похлопал по кассе. Калоша. В ней и деньги-то неприлично держать, да их там, наверное, и нет. «Как это нету?» — сказала потрясенная комиссия. «И быть этого не может. 8400 рублей должно быть в кассе». «Сомневаюсь», — заметил майорчик. «Не такой у нее вид, чтобы в ней было 8400». «Как это по виду вы можете говорить?» Майорчик обиделся. «Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера». «Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме». Майорчик вооружился ею, закатав рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку, затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно. 8400! Иронически усмехался майорчик, уводимый человеком с пистолетом. «Держи шире карман! В ней 8 рублей нельзя держать, а вы 8400!» Глава 5. Загадочный документ. Действительно, никаких 8400 там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представлявший собою угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова. «Мар, золот, 1400 р». «Позвать эксперта», — распорядилась комиссия. Эксперт явился и расшифровал документ таким образом: «Марта, такого-то числа, золотой валютой, 1400 рублей». «Где же остальные 7000?» — стонала комиссия. Глава 6. Тайна документа разгадана. У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было на ней написано следующее: «Уся, милая бесценная, а я целую вас, аз, и непременно приду сегодня вечером, ваш Хохолков». Сложили обе половины, и тогда комиссия взвыла: «Где же все 8400? Поганец труп! Куда ж он задевал профсоюзные деньги? И куда он сам девался? И почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?» Глава 7. Страшное явление. И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком. «С нами крестная сила!» — воскликнула комиссия и стала пятиться. И было отчего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды, похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневший и не распух. «Позвольте, да ведь это Хохолков!» «Ей-богу, это не я, Я просто похож, ответил незнакомец. Тот Хохолков потонул. Вы про него и забудьте. Моя же фамилия Иванов. Я недавно приехал. Оставьте меня в покое. Нет, позволь, позволь, сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду. Ты все-таки объясни. И у тебя родинка на правой щеке. И у тебя глаза бегают, и у Хохолкова бегают. И пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая. Ну, так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где 8400? «Не погубите, товарищи!» — вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени. «Я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести. И вот ключ от кассы. А 8400 не ищите, дорогие товарищи, их уже нет! Пожрала их гадина Маруська, местная артистка, которая через день делает себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи. Но принимая во внимание мое происхождение... «Ух ты, поросенок, поросенок!» — сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели. Глава восьмая. Благополучный конец. И привели в суд, и судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою. На чем и назидательному уголовному роману конец. Точка. Рассказы Михаила Булгакова читал Борис Плотников. Над передачей работали режиссер Игорь Хуциев, звукорежиссеры Галина Засимова и Борис Соколов, редактор Наталья Шолохова. Некоммерческое учреждение культуры «Слово», театральный фонограф. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Продолжение слушайте завтра в это же время.